Повелитель драконов. Глава 1. Ба-ах! Оглушительный звук. Взрыв сотряс землю. Все предметы мебели задребезжали от детонационной волны. Глухим отзвуком с металлической примесью она пробежала по стенам дома. У меня свело скулы от воспоминания из прошлой жизни, а внутри все съежилось. Неужели началось? Топот за дверью комнаты только усилил мои предположения. Отец что-то кричал сестре и матери. Я быстро встал с кровати и в два шага сократил расстояние до двери, но открыть ее не успел. Она резко распахнулась, и в проеме появилось испуганное лицо отца. «Ларион, живо за мной! Беда! На посад напали!» — не своим голосом произнес отец. Еще одна волна взрыва пошатнула дом. Мне и отцу пришлось искать опору, чтобы удержать равновесие. Ударили куда-то совсем рядом с нами. «Значит, твари уже близко, и времени на раздумья или раскачку у нас нет». Испуганный отец, не говоря больше ни слова, скрылся в коридоре. А я, схватив с полки нож в ножнах, выскочил следом за ним. За годы, проведенные в этом теле, я привык к мирной жизни и уже думал, что все забыл. Но рефлексы, как оказалось, возвращаются быстро. Очень быстро. Первобытный страх исчез. Мозг заработал на 300%. Тело напряглось. Я стал максимально сосредоточен. А еще переживал, что не готов. На первом этаже уже стояли дрожащие мать, младшая сестра 12-летка и совсем мелкий брат, 2 лет от роду, у нее на руках. Я не знала, что брать с собой. Кинулась мать к отцу с холщовым мешком в руках. Взяла хлеба, сыра, солонины и вяленой рыбы. «Этого хватит», — коротко оборвал ее отец, забирая мешок из рук и надевая его за плечи. «Быстрее, у нас нет времени». Ба-ах! Новый взрыв разорвался, казалось, прямо у нас на пороге. Уши заложило, а в голове задребезжало. «Мама, мне страшно», — запищала Ника, крепко прижимая к себе брата Никона, который сидел у нее на руках и истошно вопил. «Ничего не бойся, детка. Папа нас защитит», — пролепетала мать. «Кажется, она сама не верит в то, что говорит». «Все будет хорошо», — заверил нас отец. «Рита, ты за мной», — это он матери. «Держи Нику крепко за руку и ни на что не обращай внимания. Смотрите обе мне только в спину, старайтесь не вертеть головой, это он уже им обеим. Ник, постарайся, чтобы и Никон смотрел только прямо», — так кивнула ему в ответ. «Ларион, ты, мои глаза сзади, ты уже взрослый. Если увидишь хоть какую-нибудь опасность, тут же дай мне знать». «Конечно, отец», — коротко кивнул я. «Конечно, отец, ты даже не узнаешь, что что-то случилось. Дай только встретиться с этими тварями». Отец коротко кивнул мне и открыл входную дверь. Тут же нас обдало запахом паленого мяса и жаром огня. Краем глаза я заметил, как Ника замерла от ужаса, пока отец выходил из дома. Я легонько подтолкнул ее в бок. «Давай, иди», — шепнул я ей. «Ничего не бойся, я за тобой». Ника посмотрела на меня глазами полными страха, но тем не менее, кивнула. Как будто эти слова предали ей уверенности. «За те 3 года, что я здесь, эта девочка стала мне родной. Да, что там, прикипел ко всей семье. Они дали мне то, чего у меня никогда не было в прошлой жизни, тепло и заботу. Но улице было темно, и там творился сущий ад. Почему все самое плохое всегда происходит ночью? Практически все дома были в огне. Толпа людей, сломя голову, неслась в сторону крепости, ничего не замечая перед собой, снося на своем пути абсолютно все. Я видел, как отец стоит в нерешительности. Но собравшись с духом, он уверенно потащил мать и сестру за собой. Моя миссия была проста и одновременно сложна. Поспевать за ними было нетрудно. Несколько раз я отталкивал от сестры слишком плотно бегущих горожан, потому что боялся, что они заденут ее или Никона. Но сложность заключалась в другом. Я никогда не сталкивался с тварями в этом мире. 5 лет назад гриммеры внезапно напали на мой мир, перебили мой орден заклинателей и чуть не убили меня самого. Мой мир пал, гриммеры истребили всех. В последний момент я успел сотворить заклинание переноса в другое тело, специально в мир, где есть нашествие гриммеров, чтобы истребить их всех до единого, понять их, добраться до их главаря и истребить. Они представляли угрозу вселенского масштаба, размножаясь с фантастической скоростью. Они быстро заполоняли своими особями планету за планетой. Во что бы то ни стало, их нужно было остановить. Этот мир еще держался. Гриммеров сдерживали и не давали распространяться, благодаря драконам. И вот теперь я здесь. Думал, что смогу сразу начать готовить план мести, но у судьбы был другой взгляд на этот счет. Мой дар заклинателя потух, то ли из-за перемещения, то ли из-за особенностей тела, засел где-то глубоко, и я никак не мог его достать. Как ни пытался все 3 года, что нахожусь здесь, даже жалкий муравей не подчинялся мне. Поэтому первый бой может стать для меня последним. Остается надеяться только на свои скиллы и обострившиеся рефлексы. Бах! Еще один взрыв озарил пламенем небо. На этот раз удар попал в крышу двухэтажного дома. Черепица вместе с частью фасада обрушилась вниз. Часть толпы мгновенно похоронила за обломками. Люди начали истошно вопить. Кто-то бросился вперед разбирать завалы. Я тоже дернулся было на помощь, но тут же одернул себя, вовремя вспомнив про свою семью. Отец остолбенело смотрел на мужиков, кинувшихся разбирать завал. Он был сильным и храбрым, в нем всегда горела доблесть. Похоже, он и сейчас стоял, борясь с желанием, как и у меня, броситься на помощь людям под завалами. Только долг перед собственной семьей останавливал его. «Семен», — громко сказала мать, дергая отца за руку. Он не шевелился. «И-и-и», — раздалось где-то позади нас вдалеке. Звук такой, что многим пришлось закрыть уши, в том числе матери и Нике. А Никон только сильнее заверещал, высокочастотный, мерзкий и одновременно леденящий. Я же лишь поморщился, как, впрочем, и отец. Это, несомненно, были гриммеры. Их крик невозможно спутать. Злобные звероподобные твари, обычно передвигающиеся на 4 лапах. Но если они выпрямлялись, то их рост достигал 2,5 метров в среднем. Кто-то больше, кто-то меньше. Этот оглушительный рев, что мы слышали, сигнализировал об их скором приближении, и об очередной атаке в том числе. «Отец!» — крикнул я. «Нам нужно бежать!» Тот будто бы вздрогнул. «За мной!» — дернул он за руку мать. Я не ошибся. Не успели мы сделать и 2 шагов, как новый взрыв сотряс землю. Бах! Новый залп ударил прямо в толпу перед нами, ровно в то место, где люди разбирали завал. Десятки людей охватило пламя. Паника только усилилась. Все, кого не задел удар, бросились в рассыпную от эпицентра. Пострадавшие же горели огнем в прямом смысле. Даже меня, привычного к подобным зрелищам, немного передернуло от отвращения. Хотя, возможно, просто отвык за 3 года. Самое ужасное, что все это произошло на глазах у матери и Ники. Отец тащил их за собой, но они как завороженные смотрели в сторону пострадавших. Шок, не иначе. Только после того, как я начал толкать Нику в спину, дело сдвинулось с мертвой точки. Нам нельзя было стоять ни в коем случае, враг был где-то рядом. Я чувствовал его запах, отвратительный, едкий, серный. Так может пахнуть только самая мерзкая в мире тварь. А еще, как ни странно, я чувствовал их самих, только пока не мог осознать, в какой именно мире. Но точно знал, что они уже близко, совсем близко. Мы пробежали вдоль улицы, спустились вниз к подворотне. До крепости оставалось около 2 кварталов. Минут 30 неспешным шагом. Ну а если бежать вчетвером, не думаю, что сильно меньше. Может, 29 или 27. А это означало, что шансы на выживание у нас очень малы. Придется постараться. Сильно постараться. «Семен, сюда!» Из какого-то подвала нам махал Федор Александрович. Мужчина средних лет, который жил в соседнем доме. Они с отцом хорошо общались, можно сказать, дружили. «Федя, как ты тут?» Мгновенно бросился к открытой двери отец, утаскивая за собой мать с сестрой, а заодно и брата со мной прицепом. При этом я неустанно следил за нашим тылом. Враг был очень близко. Некогда нам болтать со знакомыми. Нас затормозил взрыв. «Спрятались здесь. Смотрю, твои все целы», — быстро проговорил Федор Александрович. «Да», — твердо кивнул отец. «А твои?» «Тоже. Прячутся в подвале. Заходите и вы. Места на всех хватит. Отец, нужно бежать». Поторопил я их. Он обернулся на меня, нахмурился, а потом коротко кивнул. «Побежали с нами, Федь. Вместе больше шансов отбиться». «Нет, мы останемся тут. Через металлическую дверь никто не пройдет». Я, конечно, сильно сомневался в этом заявлении. От ударов магии гриммеров рушатся дома, что уж тут до металлической двери. Но уговаривать его времени точно нет. Скорее всего, их просто похоронят под обломками, а тела позднее найдут горожане из крепости. «Пойми ты», — говорил отец, — «у крепости магический барьер от этих тварей. Там они нас точно не достанут. До нее еще нужно добежать. А у меня дети. Знаешь, какие они медленные?» «О, нет, черт!» — вдруг заорал Федор Александрович. Он с силой дернул на себя дверь, так что она выскочила из рук отца и быстро захлопнул, мгновенно задвигая засов. Я тут же обернулся. Из подворотни выскочила троица гриммеров. Они стали бросаться на людей. Всех, до кого только могли дотянуться. Толпа с воплями бежала в разные стороны. Те, Кто был ближе всего, тем повезло меньше всех. Именно такими я их и помнил. Грозные и мерзкие. «Федя, открой! Пусти нас!» – заорал отец. Похоже, он тоже увидел, что происходит. «Прости, Семен», – жалобно пропищал Федор Александрович. «Я не могу рисковать своей семьей. Прости». Он еще что-то бормотал, медленно уходя в тень. «Сука!» – с силой стукнул кулаком об металл отец. «Отец, нужно бежать!» – кричал я. «Эта дверь не их, ни нас не спасет. Федя, открой!» – попытался дернуть за ручку отец. Мать пыталась его оттащить. Я тоже помогал, но, видимо, он слишком сильно не верил в то, что нам удастся сбежать. «Смотрите, витязи!» – с надеждой закричала Ника. Я снова обернулся. Их было семеро, в полном обмундировании, с копьями и на конях. Элитный отряд князя, профессиональные военные, храбрые и сильные. В этом мире я еще не знал более могучих воинов, чем они. Но что они что смогут сделать против этих тварей? Толпа разбегалась от коней, давая им дорогу. Витязи врезались в твари, опустив копья вниз, но острие лишь только проскользило по толстой шкуре. Кони заржали и встали на дыбы, сбрасывая своих наездников. Двоих витязей убило сразу, третьего разорвало пополам. Оставшиеся четверо еще пытались махать своими мечами, но гриммеры были слишком быстрые и сильны. Это была априори неравная схватка. «Им конец, отец!» – кричал я на бледного отца. «Нам нужно бежать!» «Да как же, витязи! Они же и тут!» – бормотал отец. Я еле-еле оттащил всех и практически силой заставил снова пуститься в бега. Но длилось это недолго. Мы пробежали половину квартала, прежде чем первая тварь настигла нас. Причем я почувствовал, как она приближается, и только спустя мгновение услышал топот лап. Я обернулся. Это была точно не крупная особь, потому что даже на задних лапах не превышала мой рост. Может, какой детеныш или вроде того. Гриммер бросился на семью, что бежала за нами. Отец, мать и маленькая девочка сгинули у меня на глазах. «Беги, быстрее, быстрее-е-е!» Заорал я в спину Нике. Та, как будто почувствовала неладное и завизжала, изо всех сил толкая вперед мать. Следующими на очереди были мы. Что ж, придется действовать. Причем оперативно. Я в одно движение обнажил свой нож, останавливаясь и разворачиваясь на месте. Гриммер уже несся на меня. Заняв боевую стойку с упором на правую ногу, я выставил вперед руки и крепко сжал в правый нож обратным хватом. Гриммер выглядел действительно отвратно. Огромный рот от уха до уха, полный острых зубов, острые клиновидные уши, длинные черные когти. Вооружен так вооружен. Плюс черная толстенная кожа, больше похожая на чешую дракона. Мой нож хоть острый как бритва, но такую толщину не возьмет, да и слишком твердая она. Пришлось включить орлиное зрение, чтобы найти у него слабое место. Этот навык остался у меня от прошлой жизни и не ослаб, как дар заклинателя. Но что от него толку без всего остального дара? Только вот в такие моменты мог пригодиться, когда нужно было отыскать у гриммеров слабые точки, которые мигрировали, и у каждой особи были свои. Гриммер несся с огромной скоростью. Его желтые глаза с вертикальным зрачком, не моргая, смотрели на меня. Сконцентрировался, зараза такая. Но меня так просто не возьмешь. Хоть я тут и порос мхом. А вот и твое слабое место, подмышка. Подсветилось красным, когда он выкидывал вперед передние лапы, во время бега. Есть еще глаза, рот, нос, все, что не защищено кожей, можно было легко пробить, но веко рефлекторно закрывается, впрочем, как и ноздри можно сомнуть. Про рот я уж молчу. Подмышка оставалась наиболее реальным вариантом, только это будет ой как нелегко. Тварь же никак не заставить пойти на тебя подмышками вперед. Увы, придется применять боевые навыки. Как и ожидалось, гриммер напал на меня не подмышками, а двумя передними лапами в прыжке, вытащив когти как можно дальше. И вот в тот момент, когда острые как бритва когти должны были разорвать мою тонкую плоть, я сделал шаг вправо. Встав полубоком, я на лету перехватил нож. Ровно в тот момент, когда подмышка гриммера пролетала перед моим носом на расстоянии вытянутой руки, вонзил в нее лезвие. Опаснейшая из всех тварей со скулежом рухнула на землю. Серебристая кровь сочилась из раны. Гриммер лежал на боку, тяжело дыша. У меня не было времени выяснять, смертельной рана оказалась или нет. Достаточно того, что этот боец выбыл из строя. Все произошло за считанные мгновения, и моя семья не успела убежать далеко. Мне пришлось экстренно догонять их. До чего же медленно они бегут. Таким темпами мы не успеем добежать до крепости. Первый гриммер уже появился. Они совершенно точно нас нагонят, если только им что-то не помешает. Или кто-то, да, я мог бы, если бы был полон сил, но вот так в рукопашную, с одним жалким, даже не магическим ножиком, маловероятно. К тому же, особь, с которой я справился, была совершенно точно какой-то карликовой, вероятнее поэтому и добралась до нас первой, была очень скоростной, остальные должны быть крупнее. Бах! Новый взрыв угодил прямо в крышу перед нами. Отец остановился, задирая голову. Сверху уже посыпалась черепица и облицовка здания. Они стояли ровно под местом падения. В два прыжка я настиг всех троих, ухватился за сестру с матерью и с силой потянул на себя. Они сделали шаг назад и упали, утаскивая за собой отца, так как его держала мать. Этого расстояния хватило, чтобы крыша свалилась прямо у ног главы семейства. «Вот еще бы чуть-чуть и все! Вставайте!» — крикнул я. «Надо уходить!» Отец тут же поднялся и помог встать матери. «Я поднял сестру с Никоном. Ты спас нас!» — констатировал отец, проникновенно глядя мне в глаза. «Мне ничего не оставалось делать, кроме как кивнуть. Ильянен не ед!» — в ту же секунду услышал дрожащий голос Ники. «Мы с отцом проследили за ее взглядом. Трое. Их было трое. Огромных. Раза в два больше, чем тот, которого я завалил. Свирепых. Потому что их низкий ракочущий рык был слышен на расстоянии двух домов. И смертностных. Потому что ничего другого эта встреча не предвещала. Где были все остальные люди, неизвестно. Вероятнее всего далеко оторвались от нас. А те, что бежали за нами, уже мертвы. Отец тут же сделал два шага вперед, закрывая нас своей широкой спиной. «Бегите», — коротко сказал он, доставая меч из ножен. «Я задержу их». «Нет, Семен, ты умрешь», — бросилась к нему мать. Три твари синхронно дернулись в нашу сторону. Видя, что дальше нам некуда бежать, они не спешили, крались, как будто наслаждаясь страхом в наших глазах. «Зато вы выживете», — его уверенность была непоколебима. «Ларион, ты за старшего, охраняй их, береги». «Папа», — всплакнула Ника, поджав губы. «От такого героизма и у меня ком к горлу подкатил. Совсем сентиментальным стал, пока жил здесь. Надо приходить в себя». Я помотал головой и огляделся. Это место было мне знакомым. Переулок рядом с нами был коротким и вел к другой улице. «Прячьтесь там», — крикнул я Нике, дергая ее за рукав и указывая на наиболее безопасное место на данный момент. «Подвал жилого дома. Да-да, для Федора Александровича он был губителен, но в краткосрочной перспективе был более, чем привлекательным убежищем». Оттащил мать от отца и отвел ее до этого подвала. Дверь закрывалась на металлический засов изнутри, что я немедленно и приказал сделать. Только услышав лязг металла, я позволил себе вернуться к отцу и встать с ним рядом. «Лари!» — воскликнул он. «Я велел уходить. Вдвоем у нас больше шансов». «Нет у нас никаких шансов!» — взревел отец, повернувшись ко мне. «Хоть втроем, хоть вдесятером, даже против одного Гриммера. У тебя нет даже 5 минут, чтобы оторваться от них, пока они разделываются со мной, и ты теряешь драгоценное время наших девочек». «Мы справимся», — уверенно сказал я. «Их кожу не пробить холодным оружием, пойми», — обреченно сказал отец. «Можно, если знать, куда бить», — слегка усмехнулся я и как бы невзначай взмахнул перед ним ножом. Взгляд отца зацепился за лезвие, с которого еще не сошла серебристая кровь. «Ну как?» — округлил глаза он. «Бей в подмышку», — кивнул я. Уже успел просканировать этих троих. Слабое место у них находилось там же, что и у мелкого. Но пока имеем именно это. Попробуй еще доберись до этого места. Холодок пробежал по моей спине. Я почувствовал одну из трех тварей сильнее, чем прежде. И это хороший знак, на пути к восстановлению своей силы. Странно, что мелкого не почувствовал. Отец как-то неуверенно кивнул. Но по глазам я понял, что внутри у него мелькнула надежда. Надежда остаться с собственной семьей, хотя бы еще ненадолго. Не дожидаясь ничего от отца, я повернулся лицом к Гриммерам и снова занял боевую стойку с упором на левую ногу. Нож в этот раз не стал брать обратным хватом, просто выставил перед собой. Отец последовал моему примеру. Твари были совсем близко. Уже можно было почувствовать их отвратительно серный запах, который вблизи чувствовался еще омерзительнее. Сделав 3 шага вперед, твари разделились. Двое из них начали обходить нас с разных сторон, а третий двигался прямо на нас. «Окружают, гады». Нам приходилось быстро переводить взгляд с одну тварь на другую, причем с каждым их шагом амплитуда все возрастала. Я переживал за отца и старался держать в поле зрения всех врагов, а он при этом делал все то же самое. Гриммеры, крадучись, приближались к нам, периодически оскаливаясь. Их острые когти звякали о брусчатку, а клокочущий рык звучал тихо, но так угрожающе. Нервы напряжены до предела. Самому лезть в атаку смысла нет, тут нужен молниеносный удар. Но как же медленно они идут. До нас оставалось всего шага 3. Один из гриммеров уже присел, готовясь к прыжку. Изображение гриммеров. Глава 2. Черная тень заволокла небо, закрывая собой и так тусклый свет луны. Мы с отцом и 3 твари, не сговариваясь, подняли головы наверх. Я успел заметить только длинный чешуйчатый хвост, который тут же скрылся за зданием. «Неужели, погонщики?» — сглотнув, произнес отец. «Драконы?» — удивился я. «На Волге их здесь никогда не было, даже мимо не пролетали. Я знал о них только по картинкам. Да что там, мой отец тоже их никогда не видел, и отец отца. Все драконы были на передовой, за Уральским хребтом, откуда лезла основная масса гриммеров. Твари опустили головы и переглянулись. Тот, что шел посередине к нам, как будто махнул головой двум своим товарищам. Те немедля бросились в обратную от нас сторону. Отправил их, значит, а сам остался разбираться с добычей. Это хорошо. Все-таки с одним справиться у нас шансов куда больше, чем с 3. Они ничтожно малы, но есть. Отец стал заметно увереннее после отхода 2 гриммеров. Видимо, тоже хоть немного поверил в себя. Но чтобы эта вера оправдалась, нужно всего лишь победить. Сделав 2 аккуратных шага в мою сторону, тварь пригнулась. Решила начать с противника послабее. Что ж, падежки встречают, как говорится. Не того она выбрала к себе в жертву. Не того. Просканировав тварь еще раз, я цыкнул. Потому что других слабых мест так и не обнаружилось. Хороших новостей 0, а они бы пригодились, потому что она определенно готовилась к прыжку на меня. Отец, тоже это заметив, сделал 2 уверенных шага вперед, как будто хотел подставить себя под удар и заодно немного окружить. Смело. Гриммер низко и протяжно рыкнул, слегка покрутив головой, как будто от чего-то отряхивается. Он стоял на расстоянии 2 прыжков, но был уверен в своих силах. Молниеносная атака, на которую у нас просто не хватит реакции. Он ведь стольких из нас уже убил и знал, с кем имел дело. Всего лишь маленькие мышки, которых легко разорвать на части 2 лапами, а потом сожрать острющими зубами. Но он не на того напал. Мне нужен лишь один момент, и я его не упущу. Тварь сосредоточенно смотрел на меня, пригибаясь все ниже к земле. Еще секунда, и она расправится словно пружина. Я крепче сжал нож и перенес вес на правую ногу. Все, что от меня требовалось, это не промахнуться. Как же я ошибался. Тварь обманула нас. В один момент она повернула голову на отца и резко выпрыгнула вперед. Я бросил ей на перерез, но отец стоял ближе. Черт, ну зачем он так близко к ней подошел? Его меч только и успел проскользить по непробиваемой чешуе, не оставив на ней и следа. От неожиданности он даже и думать забыл про подмышку. Тварь запрыгнула ему за спину, потянула наверх и подняла над головой. От боли отец выронил меч, схватившись обеими руками за лапы, как будто пытался их убрать с себя. Разумеется, ничего не получалось. Я подхватил меч с брусчатки, резко подаваясь вперед всем телом. Короткий замах меча снизу. Тварь в этот момент открыла зубастый рот и оглушительно взревела. Еще секунда, и она порвет отца на 2 части. Не промахнусь. Я никогда не промахиваюсь. Удар. Лезвие прошило верхнее небо твари и воткнулось в мозг. Меч уперся во что-то твердое. Тварь мгновенно разжала хватку и упала навзничь на брусчатку, закатив вертикальные зрачки. Отец свалился вниз. Я хотел подхватить его, но он только ухнул вниз и тяжело задышал. «Семен, папа, наша девочка, как говорил отец, уже бежали к нам». Он истекал кровью. Раны были достаточно глубокими, но не смертельными. Я просканировал его орлиным зрением и не нашел угроз жизни. Да неприятно и, вероятно, очень больно, но и только. Гриммер не успел воткнуть свои когти сильнее. «Как ты?» — рыдала мать. «Папа, папа, ты живой?» — вторила ей сестра. «Жить буду», — поморщился отец. «Ларион, помоги встать». Я схватил его за руку и аккуратно потащил вверх. Кряхтя, он поднялся. «Как ты его, а?» — пытался восхищаться отец. Прямо в горло. Он даже и пикнуть не успел. Он бодрился, но выглядел очень скверно. Лекарь ему нужен. Причем срочно. А нам даже раны обработать нечем, или перевязать. Мать кое-как смастерила ему повязку, оторвав полоски материи от длинной кофты. «Отец, нам надо бежать», — попытался я переключить его на более важную тему. «Ты сможешь?» «Смогу, конечно. Куда ж я денусь?» — все так же кряхтя, — сказал он, а у самого на лбу испарина выступила. После непродолжительных ахов и вздохов со стороны наших девочек, мы снова побежали к крепости. Только теперь изменили порядок, первым был я, потом сестра с Никоном, а за ними отец, который оперся на матери на плечо и на морально-волевых пытался бежать. Мы сильно замедлились. Да еще и бежать приходилось по переулкам и подворотням, потому что на центральную улицу, как мы ни пытались выйти, все время утыкались в стену из огня. При такой скорости шансов убежать от гриммеров никаких. И да, мы видели драконов, а значит погонщики где-то близко, если уже не вступили с ними в борьбу. Но надеяться на такой исход событий, глупо. Мало ли чью тень мы видели. Я больше, чем уверен, что мы не до конца все знаем о гриммерах. В одной из подворотен, отец рухнул на землю и прислонился спиной к холодной каменной стене. «Ларион», — прохрипел он, — мать и сестра замерли, глядя на него в ужасе. Я же, нахмурившись, подошел к отцу и сел на одно колено перед ним. «Что, отец?» — спросил я. «Веди наших девочек до крепости», — еле ворочая языком проговорил он. Видок у него был очень плох, его бил озноб. Хоть раны и были не опасны для жизни, заражение никто не отменял. Когти эта тварь точно никогда не чистила. «А ты, я посижу немного», — проговорил отец. «Сильно торможу вас, вы рискуете». «Мы от них оторвались», — попытался возразить ему. «Нет, послушай», — он вяло схватил меня за ворот рубахи и притянул к себе. «Погонщики здесь, они затормозили наступление на посад, но единичные твари все равно могут прорваться. Не могу рисковать вами, не могу. Ты вон какой сильный, убил здорового гриммера, не то что я. Ты точно сможешь постоять за девочек и Никона. Пап», — начал было я, хоть внутри себя и понимал, что он прав. «Без него у нас существует хоть какой-то шанс на спасение. Не спорь», — оборвал он меня. «Я засяду в каком-нибудь подвале. Ты найдешь меня, когда все закончится». «Понял», — я сжал зубы и кулаки одновременно, но все-таки кивнул. Он посмотрел на мать. «Рита», — только и произнес он, — «ты знаешь, что нужно делать». Но, всхлипывая, начало было она. «Мы это обсуждали, так надо, не спорь», — мать кивнула, роняя капли слез на брусчатку. Я протянул отцу меч. «Нет», — только отмахнулся он, — «вам нужнее, защити их всех, девочек и Никона, идите, все, идите». «Что?» — тут же как будто встрепенулась Ника. «Ты остаешься?» «Но как, папа?» — зарыдала она. «Папа, нет, пошли с нами, папа, я тебя понесу, только пошли, папа». Она бросилась к отцу на шею и начала обнимать его, одновременно целую в шею и щеки. Все понимали, что отец вытаскивает билет в один конец, оставаясь здесь. Отец что-то шептал Нике на ухо, но это не помогало. Он поцеловал ее и Никона по разу в щеку, и мне пришлось оттащить сестру от него. Хоть и делал я это, стиснув зубы. Она кричала. Вместе с ней кричал Никон, еще не понимая до конца, что происходит. Что, возможно, видит своего отца, возможно, в последний раз, и наверняка не запомнит его. Я забрал Никона у сестры и посадил к себе на левую руку. Правая сжимала меч отца. Нож был заткнут в ножнах за поясом. Мать двумя руками тащила за собой Нику и тараторила о том, что так надо и что потом мы найдем отца. Врала ведь, шансы на это крайне малы, как, впрочем, и наши. Потому что мы ускорялись чертовски медленно. Тем не менее нам удалось добежать до конца квартала. А это значит, что до входа в крепость нас разделяли какие-то 15 минут. 15 минут, и мы в полной безопасности. У меня еще теплилась надежда, что из крепости вышли витязи на защиту людей. Хотя более вероятно, что они уже закрыли ворота и никого не пускают вообще. Это было бы более разумно с точки зрения безопасности людей, находящихся внутри. «Стой, Ларион», — сказала мать, тяжело дыша. «Нам нужно перевести дух». Ника сильно устала. Мы остановились возле высокого зеленого куста. Мать и сестра встали возле меня и уперли руками в колени. Обе глубоко и часто дышали. Ну хоть Никон перестал плакать, и взрывы стихли. А это значит только одно: наступление на крепость забуксовало. Скорее всего, отец прав, и в бой вступили погонщики. Простые вояки с форта вряд ли могли совершить вылазку. Пока наши девочки отдыхали, отдав Никона матери, я сходил на разведку. И не зря. Впереди нас ждал завал из обрушившегося дома, а пути в обход как такого не было. Но и это еще было не так страшно, как 6 или 7 гриммеров возле этого завала, которые вовсю развлекались с толпой людей. Человек было около 20. Они тряслись от страха, пока твари зажали их в кольцо и, то и дело, рычали, изображая нападение. Я просканировал всех 7, везде одинаковые уязвимые точки. Один, что был выше остальных на голову, был явным лидером. Я постарался почувствовать хоть кого-то из них, но ничего не получилось. Дар сладко спал, зараза. Обратно, я решил сократить путь между домами и не зря. Возле дома вжался в стену парень примерно моего возраста, с виду одетый, как типичный аристократ. На него медленно надвигался невысокий гриммер, скаля зубами и иногда ими клацая. Просто познакомиться и попить винца с аристократом он явно не собирался. Парень трясся от страха, на лбу выступил пот, а из глаз текли слезы. Гриммер уже замахнулся лапой, чтобы нанести удар, отчего аристократ инстинктивно попытался прикрыться рукой. Я в два прыжка настиг их, на ходу сканируя тварь. Из слабых мест все та же подмышка, и она как раз сейчас была самой заманчивой целью. Но Гриммер услышал меня. Он резко обернулся и дернулся в сторону. А я рассчитывал на легкую драку. Наивный. Теперь мы стояли лицом к лицу, в то время как аристократ присел на корточки и пытался обогнуть сражение, прижавшись к стене. Я не торопился. Ждал первого удара от Гриммера. Люди для них – легкая добыча. Они уверены, что не могут проиграть, так что я стану для него неожиданностью. Оттолкнувшись от земли, Гриммер резко прыгнул на меня, но я вовремя ушел от удара перекатом. Когти прошли в сантиметре от моих ребер. Тварь была в ярости. С диким воплем, она немедленно нанесла новый удар. На этот раз увернуться мне почти удалось. Все-таки их скорости можно позавидовать. Острый коготь пропорол мне ухо. Я не понял масштаб трагедии, но почувствовал, как по шее потекла теплая струйка крови. И все же этот выпад сыграл мне на руку. Я упал на землю, перевернувшись в воздухе. А когда массивная башка нависла надо мной на расстоянии удара, без замаха воткнул лезвие меча противнику в подмышку. Он как раз поднял вверх лапу, чтобы воткнуть в меня свои когти. Не успел. С тихим стоном тело Гриммера рухнуло на землю. «Охренеть!» – тихо прошептал аристократ. Он подбежал ко мне, помогая подняться с брусчатки. Я видел, как один такой разметал толпу витязей. «А ты сам? Охренеть!» Я отряхнулся и потрогал пострадавшее ухо. Оно было на месте, только мочка была раскурочена. Повезло, а мог лишиться половины головы. «Понимаю твое восхищение, но лучше уходить отсюда. Там впереди их целая толпа», — сказал я. «Я знаю, короткий путь», — тут же воскликнул аристократ. «Пойдем». «Замечательно», — протянул я. «Только с сестру с матерью позову». Лицо аристократа тут же исказилось смятением. «Что не так?» – спросил я. «Прости, но они нас сильно замедлят», – с заминкой произнес он. «Я не могу так рисковать, а я не могу их оставить», – твердо заявил я. «Понимаю», – сочувственно произнес он. «Как тебя зовут?» «Ларион Броневой». «Рад знакомству, Ларион», – аристократ протянул мне руку. «Петр Ржевский, ты спас мне жизнь, я навсегда в долгу перед тобой». О роде Ржевских ходили легенды. Они были баснословно богаты и имели обширное влияние даже за пределами Самарской крепости. «Надеюсь, ты выживешь», — Петр Ржевский, усмехнулся я, пожимая протянутую руку. «Это взаимно», — усмехнулся он. «Не поминай лихом, Ларион Броневой». Сказав эти слова, она скрылся в подворотне, сверкая блестящими шпорами на своих дорогих сапогах. «А мне нужно было спешить, чтобы вернуться к своим. Пути вперед нет», — обреченно произнес я, когда встретился с матерью и сестрой. Там Гриммер и завал. Не стал говорить им про зажатых там людей, чтоб не расстраивались лишний раз. Да и про встречу с Ржевским тоже. «Ты ранен», — тут же всполошилась мать, кинувшись ко мне. «У тебя кровь из уха. Что произошло?» «Черт, совсем забыл про него. Ерунда. Зацепился за что-то. Так пройдет», — отмахнулся я. «Нам нужно думать, как идти дальше. Потому что путь вперед перекрыт, а если будем возвращаться назад, то потеряем кучу времени. Тогда пойдем крышами», — тут же предложила Ника. Я вопросительно посмотрел на нее. «Что?» — насупилась она. «Здесь дома стоят очень близко, и часто с одной крыши на другую есть переход. Даже не хочу знать, откуда ты это знаешь», — проворчала мать. «Да и неважно это», — буркнул я. «Если есть проход, то надо действовать. Только осторожно, не издавая шум. У этих тварей очень чуткий слух. Сам лишний раз убедился в этом». Мы оперативно поднялись на крышу двухэтажного дома. Застройка действительно была довольно плотной, а сами крыши оказались достаточно пологие и только к концу плавно опускались. Я с Никоном, пригнувшись, шел впереди, моля всех богов, каких только знал, чтобы они не дали этому малышу и пискнуть, на ходу пытаясь ему жестами и тихим шипением показывать, что нужно вести себя тихо. Тот вроде все понимал, однако это не было стопроцентной гарантией. Беда пришла, откуда не ждали, обходя зияющую в здании дыру, крыша которой обвалилась не полностью. Нам предстала картина общим планом, семеро гриммеров, которые накинулись на толпу. Скрипя сердце, я прикрыл глаза и хотел бы хоть чем-нибудь помочь, только это было бы самоубийством себя и убийством своей семьи. Гриммеры никого бы не оставили в живых. Мать и Ника, до этого осторожно пробиравшиеся вперед, замерли как вкопанные, а я бы и хотел их подогнать, но не мог громко говорить. В один из страшных моментов Ника так громко пискнула от страха, что все твари одновременно подняли головы наверх, и, конечно же, тут же увидели нас. Как они услышали этот писк за голосами собственных жертв, одному Богу известно. «Бежи им!» – тут же завопил я. Наши девочки даже вздрогнули от моего крика, как будто семерых гриммеров, которые мчались на них, было мало. Перебегая с крыши на крышу, крепко вцепившись в Никона, я перебирал в голове все возможные варианты развития событий, и ни один из них мне не нравился. С семерыми мне не справиться, это факт. Прятаться от них теперь смысла нет, они все равно найдут. Любые металлические двери станут для семерых лишь кратковременным препятствием, а значит, нужно только бежать. Я пытался почувствовать их, но все тщетно. Пытался почувствовать хоть кого-нибудь в ближайшей округе, никого. Бежать, бежать, бежать. Говорят, это не стыдно. Правду говорят, потому что сейчас мне страшно. Причем больше страшно за свою семью, а не за себя. Я-то один раз смерть уже пережил. А-а-а, раздалось сзади. Я обернулся. Ника валялась на крыше, а позади нее уже виднелись макушки голов гриммеров. И-и-и. Пронзительный визг твари разнесся на всю округу, вгоняя в страх любого, кто его услышит. Это, видимо, для нас, для еще большего устрашения. Я метнулся к Нике и помог ей встать. «Цела?» — только и спросил я. «Да», — короткий ответ, после которого дальнейших комментариев не нужно. Я схватил ее за руку и потащил за собой. Мать не отставала от нас. Перебираясь с крыши на крышу в таком молниеносном темпе, мне начало казаться, что мы уже отрываемся от этих тварей. Честное слово, мы даже по ровной дороге так быстро не двигались, как сейчас, но это только казалось. Внезапно я ощутил одного из них, и в тот же момент понял, что они уже очень близко. «Нет, нет, не надо, Лари, Ника, бегите». Я развернулся. Мать отстала от нас метров на 20, стояла спиной к нам на предыдущем здании. Досок, по которым мы перебегали с крыши на крыши, за ней не было, а значит, она их сбросила до того, как мы ее увидели. На нее надвигалось шестеро гриммеров. Точно так же медленно, как мы видели это в предыдущий раз. Седьмого не было видно на горизонте. «Мама, мамочка!» — закричала Ника. «Бегите е-е-е!» В ответ, что есть сил, крикнула мать, и, сделав два шага назад, спиной вперед полетела вниз, широко раскинув руки в разные стороны. Я зажмурился и тут же потащил за собой Нику. Ком подкатил к горлу. Вот так люди жертвуют собой только чтобы мы жили. Мы снова бежали, но уже не так быстро. Ника волочилась за мной как будто по инерции. Она была точно в шоке, мне даже не надо было смотреть на нее, чтобы это понять. В том, что гриммеры нагонят нас, у меня не возникало сомнений. Отсутствие доски их никак не смутит. Да и с их скоростью, если перепрыгнуть не получится, можно просто спуститься и подняться, и все равно нас догнать. Тем более, что мы, кажется, попали. Тупик. До следующего здания было добрых метров 20, а между ними никакой доски или даже натянутой веревки. Я уже видел стену крепости за деревьями и возвещающийся над ней голубоватый барьер. До нее оставалось, может быть, метров 500. Но мы стояли на краю крыши и медленно осознавали, что нам, скорее всего, пришел конец. «Быстро, вниз», — скомандовал я, потянув Нику обратно внутрь здания. «Еще ничего не кончено. Мы просто обязаны попытаться спуститься и добежать до стены, во что бы то ни стало». Тщетно. Путь к заветному люку в подъезд нам перегородили все те же шестеро гриммеров. Фырча и рыча они начали нас окружать, явно довольные собой. Еще бы, нагнать такую долгожданную добычу. Я передал Никона на руки еле живой Нике. Та вяло приняла от меня ребенка. Видно, было как ей плохо. Она еще не отошла от шока после падения матери. А тут ее саму вот-вот настигнет та же участь. Сжимая в руке меч, я завел за спину сестру с братом, загородив их своей грудью. Немного присел и оскалился наподобие им. «Ну давайте», — зло произнес я, — «только по одному, чтобы хоть немного честно было». И они как будто даже меня поняли. Первый кинулся в атаку, так же как и мелкий, выкинув лапы с когтями вперед. Ну и разделался я с ним так же, сделав шаг в сторону и воткнув меч в подмышку. Глядя, как их сородич корчится в предсмертных конвульсиях, остальные пятеро гриммеров не спешили нападать. Теперь была моя очередь вести. Пряча за спиной сестру с братом, я начал медленно двигаться боком по кругу. Твари последовали моему примеру, только в зеркальном отражении. Мне важно было довести детей до люка в подъезд, а там, может, и самому удастся спрыгнуть. Но загадывать об этом было рано. Сейчас на меня нападет еще один. Я понял это потому, как прижал уши один из центральных гриммеров. Он как будто помнил о фиаско своего собрата и сам решил напасть со стороны. Тварь сделала прыжок влево, потом еще один вправо, еще влево, приблизившись к нам почти вплотную. Когда настала очередь атаки, я не стал дожидаться и сделал выпад вперед и, бухнувшись на спину, проскользил по гладкой металлической крыше. Меч при этом, естественно, выставил вверх. Лезвие прошло четко по подмышечной впадине. Мне даже делать ничего не надо было. Гриммер сам пролетел по ней. Минус два. Уже немного легче. Быстро поднявшись, я встал в боевую стойку, быстро вертя головой, чтобы понять, кто из них первый начнет атаковать. Но у этих тварей был свой план. Поняв, что сольные атаки заканчиваются летально, они решили больше не рисковать, и двинулись на меня все вместе. Изображение Ники. Глава 3. Он появился словно из ниоткуда. Широким столбом огня разрезая пространство, дракон спикировал вниз, а потом еще раз, и еще, каждый раз выжигая гриммеров все сильнее и сильнее. И да, если и говорить про их толстую кожу, то огню она поддавалась. Еще как поддавалась. Первый же залп скукожил ее практически до костей, заставив твари выйти с тошными воплями и не давая пошевелиться. Второй и третий стали добивающими. Я оглянулся, чтобы посмотреть, как там Ника. Она стояла и, не моргая, смотрела на обуглившиеся тела гриммеров. Уголок ее губ слегка растянулся в улыбке. Что и говорить, это зрелище доставило и мне немало удовольствия. Дракон сделал еще один круг, прежде чем приземлиться прямо между нами и телами погибших тварей. И как только его массивные лапы коснулись металла, меня аж потом прошиб. Я его почувствовал, всего, от кончика хвоста до раздувающихся ноздрей. И, чтоб мне провалиться, дракон тоже понял он это. Он выразительно посмотрел на меня, часто захлопав веками. Неужели дар вернулся? А что если в этом мире он работает только с драконами? Тогда это бы, конечно, многое объяснило и в то же время было максимально странным. Они же самые могущественные существа здесь. И вот так просто подчиняться мне? Тут же, установив зрительный контакт с драконом, я мысленно приказал ему помотать головой, будто отряхивается от воды. И о чудо, он сделал это. Похоже, я снова вернулся в игру. А с дракона тем временем слез погонщик, седой, короткостриженный мужик, с лицом покрытым шрамами. Весь его вид только и говорил об одном: я прошел через сотню сражений и имею за плечами тонну опыта. Он был в доспехах, повидавших множество боев, с кожаными проставками, а на поясе у него болтался изогнутый обоюдоострый меч с закругленными зазубринами у основания. Крестовину эфеса украшала массивная голова дракона. Ксалантир – оружие погонщиков драконов. Я мало что о нем знал, но о том, что оно разрубало гриммеров пополам, ходили легенды. «А ловко ты этих двоих», – проговорил он, подходя к нам вплотную. Даже не заметил, что невербально я пообщался с его драконом. Я мчал на всех парах, видел, как они по очереди нападают на тебя, но успел только к самому жареному. Ты молодец, что не струсил. Он сам схватил мою правую руку и крепко ее пожал. Меня зовут Ратибор, а тебя, Ларион, сглотнув, произнес я. У меня пересохло в горле от волнения, но это больше связано с возвращением моего дара. Где ваши родители, Ларион? Прищурившись, спросил Ратибор. Погибли, не своим голосом произнесла Ника из-за моей спины. Ратибор посмотрел на нее и с грустью поджал губы. Трудно поверить, что это суровое лицо, на котором буквально живого места не было, может выражать столь сильное сожаление. Но так и было. Мои соболезнования, барышня, произнес он, мы почти всех перебили. Посмотрите туда. Он выпустил мою руку, развернулся и указал пальцем вдаль. Только сейчас я обратил внимание, что весь посад разрушен, а из самого его центра валит густой и черный столб дыма размером с десяток зданий. Это пожар разросся до таких масштабов. Я знаю, тебе не станет легче, произнес Ратибор, но мы спалили их всех дотла, чудом успели до катастрофы. Их батальон высадился в парке возле реки. Много людей погибло, но знай, погибло бы еще больше. И благодари Бога, что самой удалось выжить. Скажи ему спасибо хотя бы за такого брата, который убил двоих, пока я на всех парах несся к вам, а ведь мог не успеть. Но я знал, что единичные отряды разбредутся по посаду, такая у них тактика. Он все говорил и говорил, стоя полубоком к нам и внимательно глядя куда-то вдаль, так задумчиво, а я, пока он говорил, попытался мысленно пообщаться с его драконом, но он ничего мне не сказал, кроме одного слова, Гестия. Только вот что бы оно могло значить, с другой стороны, уже большой прогресс, что он разговаривает со мной. Ох, никогда бы не подумал, что буду так рад снова общаться с животными. В прошлой жизни мне казалось это чем-то обыденным, чем-то как поговорить с другим человеком, как сжать руку в кулак, само собой разумеющееся. И только когда в этом мире мой дар исчез, я понял, как его мне не хватает. Так, ладно, цыкнул Ратибор. Конец его речи, я пропустил мимо ушей. Давайте-ка я вас подброшу до крепости. Вы такого небось никогда не испытывали. Да что там и не видели, наверное, никогда. Пойдем, мотнул он в сторону дракона. Ника как-то завороженно пошла за ним, даже за руку тащить не пришлось. Похоже, его речь сильно ее вдохновила. Даже Никон перестал плакать у нее на руках, хотя он больше завороженно смотрел на дракона. Да, я тоже любовался. Огромный, ростом с двух средних людей. Длинный, как три большие лошади. И эти перепончатые крылья. Вух, их размах вдохновлял. В моем мире такого не было. Только стандартные обитатели фауны. Волки, медведи, львы и так далее. Нет, ну здесь они тоже были. Но драконы просто поражали воображение. Этот еще был какого-то изумрудного цвета, который даже при свете луны умудрялся переливаться. Не бойтесь, не укусит, почему-то засмеялся Ратибор. Он подошел вплотную к дракону и похлопал его по шее. Подойди, потрогай, предложил он Нике. Та не заставила себя ждать. Она быстро подошла к дракону и дотронулась до него своей маленькой ладонью. Ее же примеру последовал и Никон. Его ладошка была в разы меньше и смотрелась на драконе, словно маленькая белая точка. Ратибор ловко залез на дракона и уселся в седле. «Давайте, ребятки», – протянул он руку Нике. «Время не ждет. У меня еще есть куча дел этой ночью». Ника посмотрела на него недоверчиво, потом на меня. Я коротко кивнул, мол, можно. Уверенность в том, что ему можно было доверять, меня не покидала. Как и ощущение того, что где-то бродят гриммеры. Я их чувствовал. Сначала одного большого, потом на горизонте появились и другие. А значит, нам следовало делать отсюда ноги, как можно быстрее. Нам нужно торопиться, предупредил я Ратибора, пока Ника передавала ему Никона. Твари рядом. Знаю, кивнул тот. Подворот не кишат мелкими группками, будь уверен. Давай, барышня, садись за мной. Лари, ты садись за ней и возьми малыша. Места здесь для всех хватит. Сидеть не сказать, что удобно, зато безопасно. Я последовал за сестрой, уселся за ней и забрал к себе Никона. Как и ожидалось, телесный контакт только усилил нашу связь с драконом. Да, так бывает всегда. Как только дотрагиваешься до животного, оно сразу становится твоим вассалом. Я чувствовал всего и полностью, словно сам был драконом, ощущал всю мощь в его теле. И это было, надо сказать, непередаваемо. Я мог мысленно приказать ему все что угодно. Переминаться с ноги на ногу, сделано. Помотать головой, готово. Рыкнуть, прикрыв глаза, исполнено. Теперь, что бы ни делал Ратибор, этот дракон принадлежал мне. Но пока не стоило об этом распространяться. Этот мир любит преподносить сюрпризы. Чаще всего, неприятные. «Эй!» – прикрикнул Ратибор на дракона, похлопывая его по шее. «Ты чего? А ну успокойся, Хлояма. Ребята побудут пассажирами недолго. Знаю, ты это не любишь, но придется потерпеть. Все мы испытываем временные неудобства. Хлояма, похоже на драконий язык, Тириксанг. Я об этом только мельком слышал. Люди говорят, что драконы понимают только его. А Ратибор вон и по-русски нормально общается. Лишь одну фразочку вставил. Интересно, дракон успокоился, но недоверчиво покосился на своего хозяина. «Так-то лучше», — сказал ему Ратибор, беря в руки поводья. «Ну что, в путь?» Дракон слегка приподнялся на задние лапы и слегка согнул их, широко расставив огромные изумрудные крылья в разные стороны. Тут же меня охватило волнение. «Гриммер, совсем близко!» «Ратибор, быстрее!» — крикнул я, плотно прижимая к себе Нику и Никона. И как раз вовремя. Я едва успел повернуть голову налево, как увидел летящего прямо на нас огромного гриммера. Что-то мне тут же подсказало, что я его уже чувствовал его раньше. Это был тот самый седьмой, который отбился от стаи нападавших на нас. Я только успел уклониться назад вместе с братом и сестрой, как острые когти проскользили мимо нас и воткнулись в грудь и спину Ратибора, проткнув доспехи насквозь. Они вместе слетели с дракона, кубарем рухнув на крышу. Говорил же быстрее, зараза, сука, а, Гестия, взвыл Ратибор, изо всех сил уперевшись в подбородок Гриммера. Тот уже тянулся к нему своими зубами, широко раскрыв пасть и при этом не вытаскивая когтей из тела. Силы покидали погонщика, его руки дрожали, и он вот-вот был готов сдаться под натиском этой твари. Дракон не заставил себя ждать, он повернул голову и сомкнул свои челюсти на Гриммере. И истошный вопль, который издала тварь, был больше жалобным, чем устрашающим. Она беспомощно барахталась в зубах дракона, пытаясь хоть как-то задеть его, но все было тщетно. «Добей его», — приказал я дракону. Сказано, сделано. Мощные челюсти сомкнулись плотнее и до нас донесся лишь только хруст костей, после чего тело Гриммера обмякло. Какой бы кожа толстой ни была, под прессом ты не устоишь. Никак, но проблем от этого меньше не стало. Еще твари приближались в устрашающих количествах. Я их чувствовал, помотал головой и на одной из крыш увидел как минимум десятерых, которые бежали в нашу сторону. Целая толпа неслась к нам во весь опор, сминая все на своем пути. «Пусти-ка меня», — сказал я Нике, перелезая через нее и вручая ей Никона. «Прижмитесь ко мне крепче», — взял в руки поводья, в тот же миг ощутив свою полную власть над драконом. Они особо мне были и не нужны, чтобы управлять им, но так было гораздо удобнее. Иногда руками сделать быстрее, чем сказать языком. «Подними Ратибора». Дракон краешком передних зубов схватил погонщика за воротник и положил к себе на спину прямо передо мной. Ратибор лежал поперек, лицом ко мне. Глаза его едва открывались. «Надеюсь, ты справишься, парень», — только и произнес он. Как тут же его глаза закатились, и он отключился. «Да что ж такое-то, только не умирать!» Приказным тоном закричал я ему. «Я кому сказал, воин?» Но он меня уже не слышал. «Надо убираться отсюда и поскорее». Количество гриммеров, бегущих к нам, увеличивалось в геометрической прогрессии. Следом за десятерыми бежала еще добрая двадцатка. Они уже были на соседней крыше. Трое из них перемахнули через нее и как будто ускорились. «Взлетай, быстро!» Дракон снова присел и расправил крылья. Трое гриммеров синхронно проскочили уже мимо люка в подъезд и оттолкнулись от земли, в прыжке выставив лапы перед собой. Их когти разрезали лишь только воздух. Дракон взмыл в небо, а они таки приземлились, но начали подпрыгивать в попытках достать хотя бы до его лап. Эх, и бестолковые создания. Дракон сделал круг над этими тварями, а я то и дело смотрел вниз. Когда в кружок сбилось около 20 гриммеров, я приказал дракону спикировать вниз и атаковать их. Тот безропотно подчинился. Набрав высоту, он задержался на мгновение, а потом резко развернулся, расправив крылья, и пулей полетел вниз. Ветер ударил в глаза и растрепал волосы. Хорошо, что моя спина защищала от него Никона и Нику, которая вцепилась в нее, прижалась изо всех сил и громко кричала от ужаса. Огонь сжег их всех дотла, опять скукожив, словно креветок на сковороде. Мы еще сделали еще 3 добивающих налета, прежде чем отправились в сторону крепости. Пока летели, я просканировал Ратибора. Тот был жив, но его жизненные показатели стремительно падали. Сильная кровопотеря. Раны были глубокими и обширными, плюс сильно пострадала поджелудочная. Ему требовалась срочная помощь лекаря, и я изо всех сил подгонял дракона. Но вот в ответ тот дал мне понять, что и так летит с предельной скоростью. До крепости было рукой подать, а эти минуты показались мне вечностью. Когда мы пролетели стены города, пришло вдруг осознание, что мы наконец спасены. Теперь мы в безопасности, хоть и не в полном составе. Пусть так, хотя бы сестра и брат живы, а родителей постараемся найти. Отец точно должен быть жив. Ну а мать, всегда есть надежда. Теперь, когда мой дар вернулся, я смогу здесь горы свернуть, и вряд ли кто-то посмеет дать мне достойный отпор. Потому что раз один дракон подчинился, то и все остальные подчинятся. Так было всегда. Мы приземлились прямо в центре города, возле наскоро возведенных палаток экстренной помощи. Туда стаскивали раненых, всех, кто пострадал от этой трагической атаки на посад. Была дикая суета, но появление дракона ее быстро успокоило. Народ встал как вкопанный и с изумлением смотрел на нас. Вернее сказать, смотрел на это создание, которое никогда не видела до сих пор. Я быстро спрыгнул с дракона и подбежал к первой же попавшейся женщине в белом фартуке и чепчике. Судя по внешнему виду, Она была сестрой милосердия. «Лекарь, нам срочно нужен лекарь», — сказал я. «Тут всем нужен лекарь», — дерзко крикнул какой-то мужик с перебинтованной головой. Он лежал под белым навесом на квадратных деревянных ящиках, но при нашем появлении сел и свесил ноги вниз. «Придется ждать, молодой человек», — вторила ему сестра милосердия. «Раненых очень много, нас на всех не хватает, трудно быть убедительным, когда тебе 18 лет от роду, но они все слишком плохо меня знали. Здесь погонщик ранен, он потерял много крови, счет идет на секунды», — попытался по-хорошему вразумить их я. «Погонщик, барон, простолюдин, какая разница?» — снова подал голос мужик с ящиков и смачно сплюнул на землю. «Здесь мы все равны, или ты хочешь сказать, что его раны важнее моих?» «Я бы ему, конечно, объяснил разницу между всему, кого он назвал, раз сам не понимает. Не говоря уже о том, что баронов лечит точно не в импровизированном лагере экстренной помощи. Ну да ладно, пускай сам как-нибудь дойдет, если мозгов хватит». Выразительно посмотрев на сестру милосердия, но она сделала вид, что и слушать ничего не хочет, только взмахнула руками, показывая, насколько ей некогда. Да, жизнь простых людей тоже важна, но погонщики драконов – куда более ценная единица для империи. Они защищают ее от надвигающейся опасности. Это надо понимать. Даже если ты простой мужик, лежащий на ящиках, или сестра милосердия, я бы не стал испытывать судьбу и проверять привязанность дракона к своему наезднику, строго сказал я, в спину сестре милосердия, и тут же приказал дракону выполнить угрожающий рык. Рев сотряс квартал. Из близлежащих зданий вылетели стекла и посыпались на брусчатку. Народ замер в ужасе. Надо будет в следующий раз как-то скорректировать силу рыка, а то горожане и так все перепуганные до коричневых штанов. Тут еще дракон с его замашками, который, кстати, выпустив в воздух густую струю дыма, с прищуром окинул взглядом толпу, задержав свой взгляд на мужике с ящиков. «Что за херня здесь происходит?» Выскочил из здания мужик в белом халате и с сигаретой в зубах. «Ох, дьявол, меня разбери!» Остановился он, увидев дракона. «Ты лекарь?» — спросил я у него, приподняв одну бровь. Тот неуверенно закивал. «Там погонщику требуется срочная помощь». Он снова закивал. На этот раз гораздо энергичнее, но с места так и не сдвинулся. Мне пришлось самому стаскивать бессознательное тело Ратибора и на плече тащить его к нему. «Я бы на твоем месте отсмотрел погонщика, пока дракон совсем не вышел из себя», — сказал я опешившему лекарю. «Он, понимаешь ли, сильно переживает за своего хозяина. Мало ли, может и лязгнуть зубами по одному несговорчивому целителю. А они сейчас в дефиците. Не хотелось бы». Лекарь закивал энергичнее, но на этот раз как будто бы понял, что от него требуется. «Туда», — указал он пальцем на здание, из которого только что вышел. «Он предполагает, что я сам должен нести здоровенного мужика в доспехах. Ну ладно, что уж тут, мне не привыкать к физическим нагрузкам». Донеся Ратибора до нужной палаты, я наконец положил его на койку. Кстати, доспехи были легкими и, казалось, не добавляли ему никакого веса. Тут же все кардинально поменялось. Меня быстро выпроводили, а над погонщиком начали кружить сестры под бодрым командованием лекаря. Но только я успел выйти из здания, как меня окружили вооруженные люди в черных плащах до пят. Один из них, что был ниже остальных на целую голову, сделал шаг вперед, когда они только успели появиться. «Ты кто такой, пацан?» — грозно спросил меня он. Изображение Ратибора, глава 4. Для своих размеров он был слишком дерзок, что и показывал всем своим видом. Либо в нем кроются недюжие боевые способности, либо у него есть деньги и власть. Гербов, колец и прочих опознавательных знаков я на нем не видел. Значит, все-таки первый вариант. А с такими меня жизнь научила держать ухо востро. А вот висящий на поясе ксалантир выдал в нем погонщика драконов. Значит, это были соратники Ратибора. Только в отличие от него доброжелательностью он не отличался. К тому же за его спиной переминалась с ноги на ногу то ли охрана, то ли дружинники с обычными мечами на поясе. «Это еще что за свита, Ларион Броневой?» — спокойно ответил я. «Я из посада». «Это мы уже поняли», — кивнул мелкий. «Люди говорят, ты прилетел на драконе, и более того, управлял им». «Так и есть», — кивнул я. «Как ты управлял драконом?» — приподнял он одну бровь. «Как-как, хреном об косяк, как я управлял, ты никогда в жизни не сможешь, да и вряд ли поверишь, если я тебе расскажу. Хоть и сравнительно недолго живу еще в этом мире, но еще никогда не слышал о таком мощном даре заклинателя, который был у меня. То ли им не позволяли его развить, то ли они сами не могли, а может просто не хотели. Но факт есть факт, заклинатели в этом мире толком ничего не могли, а значит нет смысла рассказывать правду о себе, да и ни к чему всем знать об этом. Пускай это будет мой маленький, пока еще не совсем развившийся, секрет. Дракон сам все делал, я здесь ни при чем, не моргнув, ответил ему я. Сам, прищурился мелкий, летел, а ты просто сидел и держался за поводья. На все три вопроса я ровно столько же раз кивнул. Видно было, что у мелкого доверия ко мне ни в одном глазу, а дружина у него за спиной о чем-то тихо перешептывалась. Как будто я какое-то преступление совершил, честно слово. К чему такая подозрительность? Непонятно. Доставил погонщика к лекарю еще живым. Сделал все, что от меня зависело. В замок, слегка обернувшись к своим людям, бросил мелкий, не сводя с меня взгляда. «Всех троих», — добавил он, учитывая, что дракон мне полностью подчиняется, «я бы мог с легкостью сбежать от них всех, вместе с братом и сестрой. Только вот какая жизнь меня тогда ждет, тем более, что, прожив в посаде столько времени, я сильно порос мхом. Пора отряхиваться от него. Хватит. Отпуск слишком надолго затянулся. Теперь, когда мой дар вернулся, смогу здесь горы свернуть. И начну, пожалуй, с этого мелкого с его дружиной. А там дальше, может, дело и до всей крепости дойдет. Но для начала нужно узнать, что от меня хотят. А потом как можно больше узнать про погонщиков и драконов. В первую очередь про драконов. Завести себе дракона нетрудно. Как оказалось, да только его ж еще прокормить надо. Я как мог успокоил Нику и Никона, которых спускали на землю трое бравых парней. Видно были, что они сильно напуганы. Шок никак не проходил. Моложе выпало на их долю за сегодняшний день. А потом нас под конвоем повели в замок, под пристальными взглядами толпы. Хорошо хоть наручники не одели. Просто плотно окружили и пошли. Нож и меч у меня отобрали. Дракона же забрал один из парней мелкого. Я нес Никона и прижимал к себе, роняющую слезы, сестру. Что удивительно, никакого сожаления в глазах горожан я не видел. Черствые люди, или может быть тоже напуганные. В конце концов, ночка для всех выдалась непростой. Многие потеряли родных и близких в этой мясорубке. Повезло тем, кто ближе всего жил к крепости. Шли мы недолго. Рассматривать по дороге было нечего, так как все эти места я знал как свои пять пальцев. Отец часто отправлял меня разнести заказы по дворам, вот и выучил все. Только у ворот замка потрепанного вида мужик глашатый собрал вокруг себя кучку людей и читал какую-то проповедь. «Молитесь, братья и сестры мои», — говорил он, — «молитесь Богу нашему Семарыгу. Бесы посланы нам в наказание за наши грехи. Они забрали самых больших грешников, а у вас еще есть шанс. Не слушайте князя с его приказами, он приведет вас на верную погибель. Нужно просто молиться и верить. Славься, отце наш Семарыг, блаженный какой-то, и как его еще городская стража в зашей не выгнала, и ведь слушают его еще». Уже в замке, мелкий остановил дружину, этого в кандалы и в темницу, коротко скомандовал он, детей, гувернанткам.